Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». В этот век, Кали-йогу, никто не в состоянии следовать иному процессу самоосознания, то есть совершенствования жизни, кроме киртана. В этот век киртан играет очень важную роль. Все ведические писания подтверждают, что человек должен медитировать на верховную абсолютную истину, Вишну, и ни на что иное. Однако в разные века рекомендуются разные методы медитации. Метод мистической йогической медитации можно было практиковать в Сатья-югу, когда люди жили по многу тысяч лет. Сегодня этому не верят, но в предыдущей эпохе были люди, которые жили по 100 тысяч лет. Эта эпоха называлась Сатья-югой, и в то время можно было заниматься медитацией по системе мистической йоги. В тот век великий йог Валмики Муни медитировал в течение 60 тысяч лет. Следовательно, это длительный процесс, который в наше время невозможно завершить. Если кто-то хочет разыгрывать комедию, тогда другое дело. Но если мы действительно хотим практиковать такую медитацию, то чтобы достичь совершенства, нам понадобится чрезвычайно много времени. В следующий век, Трета-югу, метод самоосознания заключался в совершении различных ритуальных жертвоприношений, рекомендованных в Ведах. Затем в Двапара-югу он заключался в храмовом поклонении. В наш век того же результата можно достичь с помощью хари-киртаны, прославления Хари, Кришны, Верховной Личности Бога. В Писаниях ничего не говорится ни о каких других видах киртана. Это хари-киртана, начата в Бенгалии 500 лет назад Господом Чайтанией. В Бенгалии всегда было соперничество между вайшнавами и шактами. Шакты вели определенный вид киртана, называемый кали-киртаной. Однако кали-киртана не рекомендуется ни в одном ведическом писании. Киртан подразумевает хари-киртану. Нельзя сказать: «А, ты вайшнав, поэтому ты можешь проводить хари-киртану, а я буду проводить шива-киртану или деви-киртану, или Генеша-киртану». Нет. Ведические писания не санкционируют никакого другого киртана, кроме хари-киртаны. Киртан означает хари-киртану, прославление Кришны. Итак, метод хари-киртаны очень прост. Хари-Кришна, хари-Кришна, Кришна-Кришна, хари-хари, Хари-Рама, Хари-Рама, Рама-Рама, Хари-Хари. По сути дела, всего три слова – Хари, Кришна и Рама. Но вместе они составляют такую чудесную комбинацию, что каждый может запомнить эту мантру и повторять Хари-Кришна, Хари-Кришна, Кришна-Кришна, Хари-Хари. С тех пор, как мы начали это движение в странах Запада, европейцы, американцы, африканцы, египтяне, японцы, все повторяют эту мантру. Это совсем не трудно. Они повторяют ее с великой радостью и достигают результатов. Что тут трудного? Мы даем эту мантру бесплатно, и сам метод очень прост. Всего-навсего, воспевая святое имя, можно осознать себя и Бога. А в осознание Бога входит и познание природы. Например, если человек выучил цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0, то он изучил всю математику. Так как математика представляет собой просто различные комбинации этих 10 цифр. Только и всего. Точно так же, если кто-то изучает только Кришну, то все его знание совершенно. Для Кришну понять легко. Для этого достаточно повторять мантру Хари Кришна. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью? Воспользуйтесь этой возможностью, предоставленной человеческому обществу. Этот метод очень древний, и он имеет научную основу. Не следует думать, что это чья-то выдумка, которая просуществует 3 или 4 года. Нет. В Бхагавадгите сам Кришна говорит, эта философия неистощима и неуничтожима. Ее нельзя утратить или уничтожить. Она может быть скрыта в течение некоторого времени, но ее невозможно уничтожить. Поэтому она называется авиаем. Виая означает истощение. Скажем, можно иметь 100 долларов. Если их тратить один за другим, то на следующий день не останется ничего. Это виая, то есть что иссякает. Но сознание Кришны не таково. Чем больше вы посвящаете себя сознанию Кришны, тем выше становится уровень вашего сознания. Господь Чайтанья Махапрабху заверяет нас в этом. Анандам Будхи Вартханам. Ананда — это наслаждение, трансцендентное блаженство, а Амбудхи — океан. В материальном мире мы видим, что океан не увеличивается. Но если развивать сознание Кришны, то его трансцендентное блаженство будет только возрастать. Я все время буду напоминать каждому, что этот метод очень прост. Любой может повторять святое имя где угодно и когда угодно, без налогов и затрат, но выигрыш от этого очень велик. Шри Чайтанья Махапрабху объяснил смысл этого движения санкиртаны в своей шикшаштаке. Шикша означает наставление, аштака — 8. Он оставил нам 8 стихов, чтобы помочь понять движение сознания Кришны. Я объясню первое из этих наставлений. Господь говорит, нужно очистить свое сердце. Я уже объяснял это несколько раз, но это не может надоесть. Это подобно повторению Хари Кришна. Оно не утомляет. Наши ученики могут петь мантру Хари Кришна весь день и никогда не устанут. Они будут и дальше танцевать и петь. И каждый может испытать это на себе. Поскольку это нематериальная деятельность, то от повторения Хари Кришны невозможно устать. В материальном мире, если человек повторит что-либо, например, любимое имя 3, 4 или 10 раз, это его быстро утомит. Это факт. Но поскольку мантра Хари Кришна нематериальна, от ее повторения человек никогда не устает. Чем больше мы ее повторяем, тем больше наше сердце очищается от материальной скверны, и тем больше проблем нашей жизни в материальном мире будет решено. В чем же наши проблемы? Мы этого не знаем. Современное образование никак не касается истинных проблем нашей жизни. Об этом говорится в Бхагавадгите. Те, кто получил образование и стремится к знаниям, должны знать, в чем заключается эта проблема. Она сформулирована в Бхагавадгите. Мы всегда должны сознавать, что рождение, смерть, старость и болезни – является причиной многих неудобств. К сожалению, на эти проблемы никто не обращает внимания. Когда человек болен, он думает: «Ладно, пойду к врачу, он даст мне какое-нибудь лекарство, и я вылечусь». Но он не задумывается над этой проблемой всерьез. «Я не хотел этой болезни, почему же я заболел? Нельзя ли совсем избавиться от болезни?» Это не приходит ему в голову, потому что его разум находится на очень низком уровне развития, как у животного. Животное страдает, но у него нет разума. Когда его приводят на бойню, и оно видит, как перед ним забивает другое животное, оно все равно продолжает стоять и с удовольствием жевать траву. Такова жизнь животного. Оно не знает, что в следующий момент настанет его черед, и его тоже забьют. Я сам видел это. В храме Кали я наблюдал, как один козел стоял, приготовленный к жертвоприношению, а рядом другой козел, очень счастливый, жевал траву. Поэтому, когда Ямараджа спросил Махараджу Йодхиштхиру: «Можешь ли ты объяснить, что самое удивительное в этом мире?» Махараджа Йодхиштхира ответил: «Да, самое удивительное то, что человек постоянно наблюдает смерть своих друзей, предков и родственников, но сам думает: я буду жить вечно. Он никогда не думает, что умрет, так же, как животное никогда не думает, что в следующую минуту его могут забить. Оно довольно тем, что есть трава, и ему больше ничего не нужно. Человек довольствуется чувственными наслаждениями. Он не ведает, что тоже обречен на смерть. Умерли мой отец и мать, умер тот, и эта умерла. Значит, я тоже должен умереть. А что будет после смерти, не знаю. Вот в чем проблема. Люди не принимают эту проблему всерьез. Но в Бхагавадгите указывается, что в этом и состоит истинное образование. Его мы получаем, когда задаемся вопросом, почему смерть приходит, несмотря на наше нежелание умирать. Это настоящий вопрос. Мы не хотим стареть. Почему же старость настигает нас? У нас много проблем, но эта проблема – квинтэссенция всех остальных. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.